В разных отраслях народного хозяйства нашей страны наблюдаются положительные тенденции в наступившем году. На Пукчанском теплоэлектрообъединении ведется работа по повышению мощности для выработки электроэнергии, а на Пхеньянском теплоэлектрообъединении и Восточно-Пхеньянской теплоэлектроцентрали идет активная работа по внедрению новой технологии воспламенения с помощью антрацита. На всех гидроэлектростанциях страны уделяется большое внимание увеличению удельного веса отечественного оборудования, чтобы выработать больше электроэнергии. Угольное объединение Кантонского бассейна и угольное объединение Молодежной Сунчонского бассейна перевыполняют ежедневный производственный план. На 23% перевыполняют свой ежедневный производственный план лесопромхозы и хозяйства по производству подпорки при управлении по делам лесного хозяйства провинции Чаган. Показывает себя и коллектив Саннонского рудника, который выполняет свой ежедневный производственный план на 140%. И другие рудники и промышленные предприятия Министерства горнодобывающей промышленности тоже показывают хороший результат. Между тем, работники и члены Женсоюза страны на месте сильно вдохновляют энергетиков, шахтеров и тружеников сельского хозяйства на достижение новых успехов в этом году.